Фэн Юлань в чисто китайском духе объявил целью философии соединение моральных норм с духовным совершенством. Воплощение этого единства он находил в древнекитайском образе идеального человека, который внутри мудрец, а вовне правитель, и философии Канта. По мнению Фэн Юланя, будущая всемирная философия должна быть менее рационалистична, чем западная мысль, и менее мистична, чем китайская мысль. Страница 223. Другая линия новой философии представлена мыслителями, отстаивавшими превосходство традиционной, главным образом, конфуцианской мудрости Китая. Первым в их ряду по праву следует поставить упоминавшегося выше Лян Цичао, который после Синьхайской революции начал активно выступать за сохранение духовной преемственности и возрождение старого доброго конфуцианства. Лян Цичао считал, что китайской цивилизации с ее акцентом на духовных ценностях жизни принадлежит будущее, и что она даже призвана спасти Запад, гибнущий от нигилизма. Идеи Лян Цичао оказали заметное влияние на профессора Пекинского университета Лян Шумина, который, опираясь одновременно на конфуцианскую традицию и западных философов, в основном Шопенгауэра и Бергсона, разработал учение о типах мировых цивилизаций. Лян Шумин утверждал, что китайская культура наиболее последовательно и полно утверждает абсолютные ценности духа, и ей суждено играть ведущую роль в мировой культуре будущего. Он считал неприемлемым для Китая путь промышленной революции и видел свой общественный идеал и основу народного хозяйства Китая в патриархальной деревенской общине. В 30-е годы интересную попытку соединения китайской и западной мысли предпринял Хэ Линь, один из лучших знатоков немецкой классической философии. Подобно всем апологетам традиции, Хэ Линь искал соответствие между априорными категориями разума в западной мысли и моральным априоризмом конфуцианства. Основой духовной жизни человека Хэ Линь считал веру, каковая предстает у него в трех видах – религиозно-нравственная, традиционная, запечатленная в обычаях и институтах общества, и чисто практическая, регулирующая повседневное поведение людей. Западная культура, по мнению Хэ Линя, не может заменить собою конфуцианскую традицию, объемлющую все стороны человеческой деятельности, так что диалог Китая с Западом будет способствовать возрождению самобытной китайской мысли. Подобно Лян Цичао и Лян Шумину, Хэ Линь ратовал за развитие в Китае конфуцианской демократии. В одно время с Хэ Линем оригинальную философскую систему создал его коллега по Пекинскому университету Сюн Шили, который продолжал главным образом традицию буддистской философии, а среди западных философов следовал за популярными в те годы Бергсоном и Кантом. Страница 224. Сюн Шили развивал учение о единстве сознания и среды, сущности и явления, используя идеи буддистской школы йогачары и идеалистического течения в конфуцианстве. В работах Сюн Шили приверженность либеральным и демократическим ценностям тоже сочеталась с обеспокоенностью медленным умиранием традиций в Китае и забвением опыта изначального сердца. Философские взгляды Лян Шумина, Хэ Линя и близких им мыслителей фактически представляют собой апологию конфуцианской традиции средствами современной философии. Их можно назвать постконфуцианскими, ибо историческое конфуцианство выступает в них в переработанном, снятом виде. После прихода к власти КПК постконфуцианская школа получила развитие в трудах ряда философов, живших на Тайване и в Гонконге. Джан Цзюньмая, Моу Цзунсаня, Тан Цзюньи и других. Философские взгляды Джан Цзюньмая характеризуются сочетанием интуитивизма Бергсона и неоконфуцианства, а его общественная программа сводилась к построению государственного социализма. Тан Цзюньи начал с увлечения Джеймсом и американским неореализмом, но впоследствии стал правоверным учеником Лян Шумина и Сюн Шили, а из западных философов более всего ценил Канта, Уайтхеда, Гегеля. Главным достоинством китайской культуры Тан Цзюньи считал неразрывную связь морали, политики и художественного творчества, а главной ценностью конфуцианской мысли для него была внутренняя трансценденция, делающая личность самостоятельным моральным субъектом.